Глава 10. В Праге я был уже под утро, смертельно уставший. По памяти нашел дом Василия, припарковался на тротуаре, вышел из машины. Дом я помнил, а вот какая квартира? Я даже не мог вспомнить фамилию Василия. Я стоял как дурак перед домом и смотрел на подъезд. И словно под моим взглядом дверь открылась, и из нее вышел Василий. Он подошел ко мне, протянул руку. «Давно стоишь?» – спросил. «Минут 5», – ответил я. «Тебя жду. Дело есть». «Я так и подумал», – кивнул Василий. «В окно тебя увидел. Сразу понял, что по мою душу. А что в квартиру-то не позвонил?» «Постеснялся», – нашелся я. «Рано же еще». «Ну-ну», – усмехнулся Василий. «Так что за дело?» «Первое», – начал говорить я. «Мне нужен гаражный бокс вот для этой машины». «Второе. Мне надо, чтобы ты меня прямо сейчас отвез в Берлин». «Я не могу», — сказал Василь. «У меня работа». «Вася», — вкрадчиво произнес я, — «помнишь, ты мне кое-что продал?» «Не помню», — выдавил из себя Василий и побледнел. «А придется вспомнить». Мой голос стал тверже. «Из-за этой штуки у меня проблемы. И у тебя. Но их можно будет решить. Для этого надо спрятать эту машину и отвезти меня в Берлин. Мало того, ты на этом еще и заработаешь». «Сколько?» После минутной паузы спросил Василь. 1000 евро плюс бензин. Тоже после паузы ответил я. И вот этот автомобиль надо будет разобрать на запчасти. Запчасти твои. А зачем разбирать? Удивился Василь, покосившись на мирно стоявшую Шкоду. Это авто, свидетель преступления, пояснил я. Оно много видело. Василь вздохнул, достал телефон. И минут 5 рассказывал собеседнику, что у него умер ближайший родственник, и он сегодня ну никак не может куда-то приехать. Поговорил, договорился. «Поехали в гараж», — сказал Василь мне. «На новых Бутовицах, знаешь? Напротив заправки». «Знаю», — ответил я. Мы уселись в Шкоду и через 10 минут были на месте. Василь открыл один из гаражей, выгнал оттуда потрепанный Volkswagen-транспортер с украинскими номерами. Я загнал Шкоду в гараж. Василь закрыл двери, ключи отдал мне. Усаживаемся в грязный и потрепанный Volkswagen. На Берлин, командую я. Мюлленштрассе, 96. «Заправиться надо», – ворчит Василь. «Вон, датчик на нуле». Я достаю из кармана 2000-ю купюру, протягиваю Василю. «И купи мне бутылку водки и пару банок пива. Прошу я его. И заправь полный бак». Василь заезжает на заправку, заливает полный бак, затем идет в помещение. Через окно мне видно, как он ходит между полками, чего-то выбирает. Возвращается с пакетом. Кроме водки и пива в нем пепси и несколько бутербродов. Трогаемся. Я открываю бутылку водки и начинаю пить прямо из горлышка. Теплая ядовитая жидкость течет у меня по горлу, попадает в желудок. Тошнит. Я отрываюсь от бутылки, открываю банку с холодным пивом и заливаю им свой многострадальный желудок. Глаза у Василия округляются. «Нифига себе!» — говорит он, выруливая на трассу. «Что у тебя произошло?» «Не выспался», — отвечаю я. «А снотворное дома забыл». И отрубаюсь, как будто кто-то бьет меня сзади по голове. «Будет меня Василь. Мы уже в Берлине, голова болит. Во рту вкус металла и какой-то гадости». Солнце почти в зените, светит через лобовое стекло, прожигая мозг. «Тут?» – спрашивает Василь, показывая на отель. «Развернись на перекрестке». Я еле-еле разлепляю слипшиеся губы. «И потом налево, на мост. Дальше я покажу». Василь, не глядя, достает откуда-то из-за спины банку с пивом и протягивает мне. Банка холодная, с капельками воды. Я открываю ее трясущимися руками и с урчанием пью. «Вася, ты ангел!» Говорю я, опорожнив банку. «Откуда такое счастье?» «У меня автохолодильник стоит», — улыбается Василь. «Много не впихнешь, но похмелиться влезет». «А водку я всю выпил?» — интересуюсь я. «Половину», — отвечает Василь, выруливая на мост. «И эту банку я у тебя еле-еле отобрал. А потом ты уснул. Во сне ругался на какого-то гонзу». «Понятно», — потягиваюсь я. «Сейчас налево и потом направо». «Ничего лишнего не болтал?» «Нет», — отвечает Василь, — «не болтал. Просто ругался и храпел». «Останови», — командую я. «Ключи от гаража есть?» «Дома комплект еще лежит», — говорит Василь. «Но там ключ погнутый». «Вот и хорошо», — отвечаю я. «В гараж не лезь, а то отпечатков пальцев наоставляешь. Я приеду на днях и все разрулю». «Там труп, что ли?» — пугается Василь. «Будешь много знать, скоро состаришься», — туманно отвечаю я. «Езжай в Прагу. Если что, ты меня не видел». Василь пытается еще что-то сказать, но я его не слушаю. Вываливаюсь из машины, захватив с собой оставшиеся полбутылки водки. Подхожу к подъезду, звоню. Через несколько минут дверь открывается. На пороге Маринка, моя любимая сестра. «Ой», — говорит она, — «случилось чего?» «Нет», — отвечаю я, — «просто проведать заехал». Захожу в квартиру, целую сестренку в щеку. «Но и запах от тебя!» — морщится она. «Тихо, дочка спит. Только-только уложила». «Марин?» — спрашиваю я. «А муж где?» «В Японии», — отвечает она. «Завтра приедет. А что?» «Да это...» — мнусь я. «Если кто спросит, я у тебя со вчерашнего дня. Пью водку и смотрю телевизор». «Вадик, ты куда опять влип?» — вздыхает Маринка. «Что опять случилось?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — шучу я. «Может, и не спросит никто, но на всякий случай...» Со вчерашнего обеда я у тебя в гостях, окей? Иди в ванную, алкаш, морщится Маринка. Как отмоешься, все мне расскажешь. Она приносит мне чистое полотенце, зубную щетку в упаковке и тапочки на 3 размера больше моего. И я запираюсь в ванной, но ненадолго. Через 10 минут Маринка стучится в дверь. Тут к тебе пришли, говорит она через дверь, из полиции. Я со вздохом вылезаю из ванной, кутаюсь в полотенце, роняя мыльную пену, прохожу на кухню. На столе стоит тарелка с винегретом и моя бутылка с водкой. Двое в штатском, что-то говорят на немецком. «Они хотят задать тебе пару вопросов», – переводит Маринка. «То, что ты у меня со вчерашнего дня тусишь, я уже сказала». «Скажи им, что только в присутствии российского консула», – говорю я, присаживаясь на стол. «Я иностранный гражданин. Вот приедет консул, тогда и поговорим». Маринка послушно переводит им про консула. Я наливаю в рюмку водки, нюхаю ее. Сразу же начинает мутить. Беру вилку и ем винегрет. «Это неофициально», – внезапно на ломаном русском говорит один из немцев. «Нам надо спросить вас о вашем попутчике». «Я буду говорить только в присутствии чешского консула», – с набитым ртом отвечаю я. «Я иностранный гражданин». Маринка на автомате переводит второму немцу мои слова. «Так русский или чешский консул?» – интересуется русскоговорящий немец. «Да хоть оба!» – ухмыляюсь я, уминая винегрет. «У меня 2 гражданства». «Прекратите валять Ваньков!» – вдруг срывается на крик русскоговорящий. «Просто ответьте на пару вопросов. Мы вас почти сутки по всему городу ищем. Всех ваших родственников проверили, а вы тут водку пьете. Если у меня ребенок проснется», вдруг лезает разговор Маринка, «я вас всех в окошко повыкидываю, и никакие консулы вам не помогут». «Извините», — шепотом говорит немец, «я больше не буду делать громко». «Да не знаю я, где ваш Гиви». Я отодвигаю тарелку с винегретом. «Он у меня денег взял, обещал отдать, по каким-то синагогам и церквям вводил, а потом юркнул в какой-то переулок и исчез». «Что значит юркнул?» — спрашивает немец. Маринка отвечает ему на немецком, тот кивает. Задает мне вопросы, я послушно отвечаю. «Вам повезло, что вы живете», — говорит он на прощание. «Это очень опасный человек. Вот моя визитка, позвоните мне, если он появится. В Праге вас вызовут на опрос». Немцы прощаются, уходят. «Куда ты вляпался?» — повторяет вопрос Маринка. «Я, наверное, женюсь», — говорю я, «и у меня родилась дочь, зовут Наташа». Маринка садится напротив меня за стол, заботливо накладывает мне еще винегрет. «То от тебя месяцами вестей нет», — вздыхает она, «то ты вдруг сваливаешься, как снег на голову, с женами и детьми». «А как хоть невесту зовут?» «Злата», — говорю я. Маринка подвигает к себе рюмку с водкой и залпом выпивает. «Это не та Злата», — поправляюсь я, «это другая, просто имя одно и то же». «Оригинально ты женщин себе подыскиваешь», – ехидничает Маринка, – «по именам». «Чтобы случайно другим именем не назвать? Ребенок-то от кого?» «Ребенок от первой», – вздыхаю я. «Мой. Я тест сделал. ДНК». «А по-человечески ты не можешь?» – интересуется Маринка, жуя корочку хлеба. Вот как я, с Бастианом. Без внебрачных детей, без разборок с бандитами, без визитов полиции. Так получилось, отвечаю. Не виноватый я. Стечение обстоятельств. И я рассказываю ей про вторую Злату, про Наталку, про Яну и ее ребенка. Умалчиваю про Гиви и Гонзу. Это ей не обязательно знать. К концу моего рассказа просыпается племянница, и я избегаю ненужных вопросов. Маринка посылает меня спать, и я сплю, как убитый, без сновидений. До следующего утра.